о пассивности, незлобивости, тряпичности Николая II, о столь полной необремененности его реальным участием в делах, что и предъявить ему, собственно говоря, нечего. Склонялся вначале к этой мысли и Лев Николаевич Толстой. Бесхребетность, расслабленность иногда приписывал своему шефу Витте. Николай II, иронизировал он, имеет женский характер. Только по игре природы незадолго до рождения он был снабжен атрибутами, отличающими мужчину от женщины. И со страниц старой буржуазно-либеральной публицистики Николай II встает как правитель размазня, самодержец-непротивленец, изредка унылый кретин-неудачник, которому просто не везло. Его изображали Антоном Горемыкой на троне, называли чеховским Епиходовым, которого преследуют 22 несчастья. Даже в лучших образцах ранней советской публицистики он представлен столь ничтожной, почти исчезающей величиной, что по существу его в истории России как бы вовсе и не было. Литературный блеск фельетона «Николай», написанного Михаилом Кольцовым в 1927 году, не может искупить допущенные автором преувеличения, которыми фактически снимается с Романовых ответственность за содеянные ими. Ссылаясь на советского историка Покровского, который фамилию Романовы ставил в кавычки, Кольцов писал: «Кавычки, в кавычках ничего, пустые кавычки, как шуба без человека, как пустые шагающие валенки, приснившиеся Максиму Горькому». По замечанию Кольцова, ко времени февральской революции Романовых не было. Точнее, царя не было, Николая II не было. Вот уж подлинно тот, кого не было. Можно ли, по крайней мере, считать бывшим царский режим? Да, режим был. А кроме режима? Ничего, прямо ничего. Ноль. Как у Гоголя в носе, пустое гладкое место. Эту свою мысль автор подчеркнул также сравнением последнего Романова с игрушкой фараонова змея. Игрушка — миниатюрный конус, из которого, если поджечь его, выползает небольшая серая змея из пепла. Лежит совсем как змея, пока не дотронешься до пепла пальцем. Тогда вмиг рассыплется. Власть Николая, по мнению автора, и была змеей из пепла. Неудивительно, что трудовые массы России, свергнув царский режим, о нем немедленно после февральского переворота забыли. Как человек, спросонья запустивший сапог в крысу, чтобы, подняв сапог, взяться за настоящие свои дневные дела. Тот, кого не было, в действительности существовал. И был у него под руками пульт власти, у которого он 23 года хлопотал и орудовал. Не раз складывались острые, рискованные ситуации. Тогда самодержец терялся, проявлял нерешительность и колебания, переходя от возбуждения к апатии. Не раз подталкивали его супруга и Распутин, требовали волевых усилий сановники и царедворцы. И все же он был далек от роли пешки. Он знал, что делал, и хотел того, что делал. Под внешним покровом безразличия и пассивности таилось понимание своей определенной роли. На пути к цели он способен был проявить и энергию, и изобретательность. Эту энергию придавали ему глубоко сидевший в нем обскурантизм, его органическая и непримиримая враждебность ко всему, что шло от исторической новизны, от прогресса и свободомыслия. И дело было не только в том, что он верил в провиденциальное назначение системы самодержавия, отчаянно цепляясь за свое единовластие, стремясь предельно усердно выполнить данное умирающему отцу обещание о бескомпромиссном охранении автократических устоев. Императору Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает. А за 4 месяца до утверждения этого закона, приняв делегацию 23 человека из Союза Русского Народа во главе с доктором Дубровиным, царь, выслушав адрес Черной Сотни, сказал: «Возложенное на меня в Кремле Московском бремя власти я буду нести сам. Во власти этой я отдам отчет.